Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение восьмого члена символа веры. И в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца Исходящего, который вместе с Отцом и Сыном поклоняемый и прославляемый, говоривший в пророках. В предыдущих беседах, говоря о Духе Святом, как Господе Животворящем, мы указали на действие Духа Святого в возрождении, оживотворении, просвещении, обличении во грехе, утешении, привлечении, произведение действия веры и объединение со Христом. Сегодня обратим наше внимание на животворительное действие Духа Святого в обитании верующих. В своем наставлении апостол Павел говорит: «Но вы не по плоти живите, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Римлянам 8:9. Обладание Духом Святым – отличительная примета христианина. Быть без Духа – определенное доказательство, что мы без Христа, не Его. Ужасные слова. И, мои дорогие слушатели, если мы не Христовы, чьи мы? Ответ тогда должен быть дьяволовы, ибо нет третьего обладателя человека. В прошлом все мы были поданными царству тьмы, рабами сатаны, наследниками гнева. Каждый из нас должен правильно ответить на важные вопросы. Вышел ли я из этого ужасного положения? Перешел ли я в царство возлюбленного Сына Божия? Стал ли я наследником Божиим? Обитает ли во мне Дух Святой? Заметим, что Дух и Христос идут вместе. Если мы имеем Христа как нашего Искупителя, тогда мы имеем Духа Святого нашим обитателем. Но если мы не имеем Духа, мы не Христовы. Мы можем быть членами Его видимой Церкви, мы можем быть внешне объединенными с Ним через ассоциацию с Его народом, но если мы не участники в живом объединении, которое происходит от обитания Духа, мы не принадлежим Ему только по имени. Дух посещает многих невозрожденных своими побуждениями, которых они противятся и угашают. Но во всех освященных Он обитает, в них Он проживает и ими управляет. Он в них, как человек в своем собственном доме, где Он желателен и пребывает, и где Он имеет свою власть. Поставим вопрос нашему сердцу: кто обитает, кто управляет, кто имеет обители в нем? Дух Святой дается Христом. Подобно как Христос, Божий дар любви для погибшего, падшего мира после падения, так и Дух Святой, Христов дар любви для искупленным их Его кровью. Однако ясно, что дар Духа Святого был дарование, которое ни Отец, ни Сын не могли дать один. Поэтому Дух исходит от Отца через Сына. Дарение этого блаженного дара можно представить тройным образом. Во-первых, Дух Святой был дан Отцом. Иисус Христос сказал: «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Иоанна 14 глава 16 и 26 стихи. Христос – дар Божий. Римлянам 6:23. Отец, так абсолютный владетель всего, обладает Христом, ибо написано: «Вы же Христовы, а Христос – Божий». 1 Коринфянам 3:23. Подобно Дух Святой – дар Божий, и поэтому Его обладание. Бытие 6 глава 3 стих и Захария 4 глава 6 стих. Во-вторых, Дух Святой дан Христом. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца?» Иоанна 15, 26. Ответ на выраженное самым Христом обетование посла Духа: Он сошел на учеников в день Пятидесятницы, как обещанный дар вознесшегося Господа. В-третьих, Дух Святой пришел по своей собственной инициативе. «Когда же придет Он, Дух Истины?» Иоанна 16, 13. За этим утверждением третья личность Божества предложила и предлагает охотное добровольное служение. Бог и Христос не должны были толкать Его на служение, Он представляет. Все Его действия, как воплощение и смерть Спасителя, охотные и без принуждения. Отец был готов отдать Своего Сына, чтобы Он был заместителем грешников. Сын готов был умереть вместо грешников. Дух Святой готов был войти и оставаться в мире до Пятидесятницы, до восхождения Церкви и через Его продолжительное служение окончит постройку церкви. Как высоко мы ценим личность и труд Духа Святого, особенно когда мы познаем, что Он дар, даже наше наследство, которое Христос завещал для восполнения своего отсутствия. Как торжествовали бы некоторые люди, если бы они имели реликвию или какой предмет, принадлежащий нашему Спасителю, хотя это не принесло бы им никакой пользы. Сегодня особая группа христиан претендует, что имеет часть древа, на котором страдал Господь. Любовь, злоупотребленная предрассудком, лежит в основе этого тщеславия, ибо они хватаются за все, оставленное им умирающим их Спасителем. Но Господь не оставил им никакого предмета и даже ничего подобного не благословил и не освятил для такой святой цели. И неудивительно, это злоупотребление этим предметом приводит к слепоте и идолопоклонству. Но как ясно свидетельствует Евангелие, когда сердце Иисуса Христа было переполнено любовью к Его ученикам и заботой к ним, когда Он прозорливо увидел, какие будут их условия, труд и искушения в мире, тогда Он предпринял меры, чтобы они могли устоять во время нужды. Он обещал оставить и послать им Духа Святого, который будет пребывать с ними вовеки. Что действительно представляет Христов вознесение дар Духа? Христос в своей снисходительности стал Бога-человеком. В чреве Марии Дух Святой соединил божество и человечество в одно. Как Христос явился, как Бог, обнаруженный во плоти. Следовательно, по причине Его произведения и обладания Бога-человека, Дух Святой пришел как Дух обоих Бога и человека. Он понимает все с точки зрения божественной и человеческой. Пребывая долгое время в человеке Христе Иисусе, Он знает все о человеческих нуждах и чувствах и может соответственно помогать. Обои апостол Павел и Петр указывают на это. В день Пятидесятницы апостол Петр провозгласил: «И так он, быв вознесен десницею Божией и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите». Деяния апостола, 2 глава, 33 стих. Апостол Павел напоминает нам, что Христос, восходя на высоту, дал дары человекам, Ефесянам 4:8. Как Дух Святой обитал в Господнем человеческом теле, так Отец через Христа дает нам Духа Святого, чтобы Он обитал в нас, составляющих Его тело. Это ясно и выразительно представлено в Священном Писании. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» 1 Коринфянам 3:16. «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего «Ава, Отче»» Галатам 4:6. Заметьте, где сказано «Дух пребывает» не в нашем рассуждении, роковая ошибка многих, но в сердце. Определенно, Он просвещает наш разум истиной, но Он там не останавливается. Он направляется и делает своим пребыванием обновленное и освященное сердце. Там Он проливает свою любовь. Там Он вдохновляет нас взывать «Ава, Отче». Последний день, этот великий день святейшего и величайшего из всех праздников, праздник Кущей, Левитам 23:39, Иисус Христос представил чудесное объяснение служения Духа Святого. Апостол Иоанн это так записал: «Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус не был прославлен. Иоанна 7 глава с 37 по 39 стихи. Из Него потекут реки воды живой. Это слово «потекут» нигде в другом месте не употребляется в Новом Завете. Оно подразумевает непрекращающее движение Духа. Он потечет в верующего, через верующего, тогда из верующего, неся духовное оживление сухой бесплодной пустыни. Дух Святой, который здесь символизируется как реки воды живой, не был дан, ибо Иисус еще не был прославлен. Этот факт был верен диспенсациально. Дух Святой не мог прийти как дар Христов, пока Христос не вознесся на небо. Таким образом, настоящее присутствие Духа Святого является доказательством вознесения и прославления Господа. Это также верно экспериментально. Иисус Христос – великий источник воды живой, и от Него исходит всякий дар и благодать. Он – наша славная глава, передает или посылает от Себя Духа, который пробуждает, освящает, сохраняет и обитает в верующих. Аминь.